например, в душ. Времени, проведенного в душе, мне явно не хватило, даже вместе с сушкой волос. Завернувшись в махровое полотенце, я прошла в свою комнату. Непонятно, спит еще Чарли или уже уехал. Выглянув в окно, патрульной машины я не увидела. Значит, снова уехал на рыбалку. Я переоделась в спортивный костюм и, чтобы оттянуть неприятный момент, поправила смятую постель. Затем подошла к столу и включила свой комп. Пользоваться интернетом в Форксе — только нервы трепать. Модем мой не первой молодости, работает медленно, так что пока шло соединение, я решила полакомиться медовыми хлопьями. Ела я медленно, будто хлопья нужно пережевывать, затем тщательно вымыла чашку и ложку и убрала в буфет. Ноги отказывались подниматься в комнату. Пересилив себя, я первым делом подняла с пола плеер, положила на стол, а наушники спрятала в ящик. Решив, что с хорошей музыкой будет не так тоскливо, я включила вчерашний диск, уменьшив громкость до минимума. И, тяжело вздохнув, повернулась к компьютеру. Естественно, экран заполонили выплывающие окна с рекламными объявлениями. Пришлось их все закрывать. Наконец, я запустила свой любимый поисковик и, закрыв еще несколько окон с рекламой, набрала одно единственное слово — «вампир». Ожидая результата, я тихо бесилась. В итоге мне предложили несколько тысяч сайтов, причем на первой странице оказались наименее нужные. Любая информация о фильмах, телешоу, ролевых играх, тяжелом роке и даже специальной косметике для готов. Интересный сайт «Вампиры от А до Я» почему-то находился на третьей странице. Я с нетерпением ждала, когда он наконец загрузится, быстро закрывая все выплывающие окна. А вот и главная страница наконец-то. Никаких излишеств. Белый фон, черный текст. В качестве ознакомительной информации предлагались две цитаты. В темном мире, населенном демонами и призраками, нет никого ужаснее, страшнее и, как ни странно, обаятельнее вампиров. Они не относятся ни к призракам, ни к демонам, однако обладают не меньшей колдовской и дьявольской силой. Преподобный Монтегю Саммерс. Если чему-то в этом мире существует достаточное количество доказательств, так это вампиризму. К вашим услугам официальные заключения, письменные показания знаменитостей, врачей, священников, судей. Больших доказательств и не требуется. Пусть так, но покажите мне хоть одного человека, который верит в вампиров. Руссо. Ниже в алфавитном порядке приводились истории о вампирах, собранные по всему миру. Для начала я кликнула по Донагу, вампиру филиппинскому. Якобы эти вампиры с незапамятных времен выращивали на островах Таро и мирно соседствовали с людьми, пока не случилось страшное. Молодая женщина уколола палец. Обрабатывавшему место укола Донагу так понравилась ее кровь, что он высосал всю, до последней капли. Я внимательно читала истории, выискивая информацию, которая напоминала бы правдоподобную. В большинстве историй в роли вампирш выступали красивые женщины, а в качестве жертв – маленькие дети. Вампиры оказались причиной высокой детской смертности и мужской неверности. Почти в каждой истории имелись практические советы. Как хоронить вампиров, чтобы их бренный дух наконец обрел покой. Не очень похоже на то, что я знала из фильмов. Как выяснилось, только два вида вампиров – польский упырь и еврейский эстри – ради того, чтобы напиться кровью, убивали людей. Особенно интересными мне показались три вида. Румынские варакалаки, очень сильные бессмертные существа, принимающие облик красавцев-сердцеедов. Словацкие нелопси, которые в полночь могли истребить целую деревню. И стрегони бенефици, или итальянские вампиры. Последнему посвящалось одно единственное предложение. Стригони-бенефици, итальянские вампиры, единственный вид, стоящий на стороне светлых сил, заклятые враги всех остальных вампиров.